сказал Ранд, а про себя поклялся, что немедленно положит этому конец, как только станет хозяином Буалонга. Лиана повесила аркебузу на плечо, и они медленно двинулись вперед. «Она понимает необходимость этого», — невозмутимо произнесла девушка. Ее ответ поразил Ранда. «Необходимость?» — переспросил он, недоуменно подняв брови. Лиана шла рядом с ним легкой упругой походкой. Маленькие деревянные башмачки подбрасывали подол грубого домотканного платья. Самым серьезным видом девушка объяснила. «Мы не знаем мира с тех пор, как Эдуард III соединил леопардов Англии с лилиями Франции». Изумлению Ранда не было предела. Как причудливо сочетались в Лиане невинность и искушенность. Она выглядела как девушка, воспетая в балладах трубадуров, но ее поступки противоречили этому образу. Ранд украдкой наблюдал за Лианой, пытаясь собрать воедино свои впечатления о ней. Хрупкая с виду, она оказалась сильной и бесстрашной, а ее рассуждения не расставили его в тупик. Насколько он помнил, Джасси, например, никогда не интересовалась политикой и не вникала в интересы государства. Определенно, Лианна была окружена какой-то тайной. Она пробудила в Ранде неведомые ему прежде желания, заставила по-другому взглянуть на мир. Тщательно взвешивая каждое слово, Ранд осторожно заметил. Франция больше воюет сама с собой, чем с Англией. Король Карл сумасшедший. И пока представители благородных семейств грызутся между собой, как торговки рыбой, крестьяне умирают от голода. Неужели ты думаешь, что если мы подчинимся королю Генриху, это улучшит наше положение? Лучше здравомыслящий англичанин, чем безумный француз на троне, — с горячностью возразил Ранд. Лиана остановилась и изучающе посмотрела на него. «Вот ты француз. А под чьими знаменами ты будешь сражаться? На чьей стороне?» Поняв, что чуть не выдал себя, Ранд судорожно сглотнул и с трудом выдавил улыбку. «Конечно, на стороне вдов и сирот!» Девушка усмехнулась. «Очень удобный ответ!» Ранд с удивлением обнаружил, что ему приятно беседовать с женщиной на столь серьезные темы. «Ты здраво рассуждаешь о таких вещах, о которых даже многие мужчины не имеют понятия!» Восхищенно заметил он. «Я не из тех, кто в трудное для страны время остается в стороне и делает вид, что ничего не знает и не понимает. Как раз этого бы так хотелось английским вельможам, но мне глубоко безразлично их мнение». «Как бы мне хотелось, чтобы ты думала об англичанах по-другому», — мысленно пожелал Ранд, наблюдая за игрой солнечного света в белокурых волосах девушки. Наконец, впереди показалась поляна. Присмотревшись, они заметили обветренный каменный крест. Неподалеку от него, в тени огромных деревьев, спокойно пасся конь Ранда. Почувствовав хозяина, он поднял голову, навострил уши и тихо заржал. Пятнистые упитанные бока лошади блестели под лучами нежаркого мартовского солнца. Лиана остановилась и с видом знатока принялась внимательно осматривать крепкого рослого жеребца. Затем перевела взгляд на Ранда. «Мне кажется, ты должен все-таки объяснить, кто же ты есть на самом деле». В ее голосе чувствовался вызов, а серебристые глаза холодно скользнули по фигуре юноши, начиная от макушки его светловолосой головы и кончая шпорами на заляпанных грязью сапогах.